После подсчетов получалось, что к месту сбора войск Миндовга Тринята приведет небольшой конный отряд. Ночью, размышляя над услышанным, Остап пришел к выводу — готовится заговор против Миндовга, и его Остапы хотят использовать. Конечно, думал он, через какое-то время в Новогрудке будет новый князь, скорее всего, Войшалк. Он недолюбливает Остапа и поэтому, видимо, просто выгонит с княжеского двора. Кто помимо самого Триняты может быть участником заговора? Прежде всего отзовется Долмонд. Собственно, только он и может убить Миндовга безнаказанно. У него право на месть. Что касается Войшалка, то из слов Триняты выходит, что он в число заговорщиков не входит. В конце концов, для него Остапа не так важно, кто. Это их литовская заметня. Важнее, какую роль хотят отвести ему, похоже, указать удобное время и место для засады. Остапу представилось, что великим князем станет умный, решительный и волевой Тринята, а он, Остап, первый воевода и правая рука великого князя. Но едва ли Тринята, будучи великим князем, долго уживется с Тактивилом, который имеет больше прав на престол. По обыкновению дело кончится убийством Тактивила, и тогда у Триняты нет более подходящего человека на место полоцкого наместника, а может быть и князя, чем он, Остап. А Полоцк — это не Рязань. Да и вернуться на княжение в Рязань жди не жди, а, похоже, не позовут. Все складывалось так, что следует помочь жемайтскому князю. Да и нет у него выбора. Не согласишься? Догонят жемайты на глухой лесной дороге и... Хорошо, если смерть хоть будет легкая. Остап сел на мягкой постели, опустил ноги на пушистые рысьи шкуры, набросанные на пол вперемешку со шкурами белых волков, которые особенно ценились литовскими князьями. Растерянность, вызванная предложением Триняты, усиливалась, хотя, похоже, этот заговор поможет главному, ради чего он, Остап, рязанский и находится у Миндовга. Вспомнилось наставление Александра Ярославича. «Всегда держать уши и глаза открытыми, ради интересов родной земли доносить обо всех планах и замыслах Миндовга». Вновь увидел себя в рабочей комнате Ярославича во Владимире, где он часто бывал, хотя великим князем здесь был его младший брат Андрей. Невский сидел, склонив начавшую лысеть голову над столом, и писал. Прошло некоторое время, прежде чем он поднял глаза на Остапа Константиновича и встал навстречу. «А, князь, прошу!» — и он указал на покрытую ковром скамейку у стены. Обращение князь насторожило Остапа. После поражения отца и вынужденного бегства всей княжеской семьи из Рязани, сильные мира сего, как правило, не титуловали их князьями. Тогда, соглашаясь выполнить просьбу Ярославича, Остап еще не представлял, сколько мытарств и лишений придется испытать ему, прежде чем он попадет к Миндовгу. Сейчас... Все, слава богу, позади. Но и влиять значительно на политику Миндовга относительно русских земель Остапу не удавалось. Великий князь выслушивал его, но делал по-своему. Похоже, никто и ничто не могло поколебать его твердость в расширении Великого княжества Литовского на восток. Он последовательно и планомерно стремился подмять под себя русские земли. Важнейшим же успехом Миндовга Остап считал то, что ему всеми правдами и неправдами удалось добиться избрания полоцким князем своего племянника Тавтивила. Фактически он стал наместником Миндовга, ибо ничего важного не предпринимает без совета с литовским князем. Миндовг, не без самодовольства, как показалось Остапу, сказал... Полоцк — исторический центр всей Западной Белой Руси. Когда-то он стоял вровень с Новгородом и Киевом. Об этом Остап постоянно и подробно сообщал Ярославичу. В последнем доносе отметил даже, что здесь уже исконно русские, особенно чернорусские земли, все чаще называют Литвою, и не только приближенные Миндовга, но и простые люди. В мельчайших подробностях вспомнился Остапу и последний разговор с Невским. Как бы переступая через щепетильность всех ярославичей, князь, глядя в глаза Остапу, четко сказал: «В случае необходимости любыми средствами остановить литовца». И как Остап в ответ понимающе склонил голову перед князем. Вспомнив все это, Остап обратился к Всевышнему: «Верши, Господи, волю свою, я же литовским князьям мешать не стану». И забылся некрепким сном. При встрече утром Остап спросил у Триняты: «Что я должен делать? Одно, чтобы мы с Довмантом знали, где и когда найти Миндовга без большой охраны». Остап согласно кивнул головой. «Ты умный и смелый человек, Остап. Рад, что мы в тебе не ошиблись». Тринята позвал охранника. Тот принес кожаный мешок, поставил его на стол и ушел. Развязав его, Тринята осторожно высыпал содержимое на стол. Оказалось, целая груда золотых и серебряных гривен, монет, перстней с драгоценными камнями, много женских украшений. Остап, как завороженный, смотрел на разноцветную игру света в камнях. Тринята несколько иронично смотрел на Остапа. Дескать, «Все и всех на свете купить можно. Еще не родился человек, который стоял бы перед настоящим богатством». «Это тебе», — кратко сказал князь. Остап постоял, опустив голову, решал, брать или не брать. Не станет ли для него это богатство 30 серебряниками? Однако, поразмыслив, протянул руку к драгоценности. Все было готово к отъезду, и Тринята вместе с Остапом вышли во двор. Князь подождал, пока Остап сядет в седло. «Это хороший знак», — подумал Остап и тронул лошадь. В пути Остап вспомнил о последней встрече за славле доверенных лиц многих литовских и русских князей. На второй день к нему подошел боярин Якун, воевода Владимира Суздальского князя Александра. Прошло какое-то время в общих разговорах, прежде чем Якун прямо сказал, что Ярославич ждет донесения от Остапа. Целый вечер писал Остап, как всегда, старинной русской тайнописью, которую прочесть мог лишь сам князь. Сообщал, что влияние и власть Миндовга за последние 3 года вновь возросли, а пределы его государства расширяются. Особо говорилось о задуманном походе против брянского князя, главная цель которого — не допустить его союза с Волынским княжеским домом. Если же поход окажется успешным, Миндовг намерен посадить в Брянске своего наместника. В заключение Остап сообщил, что пользуется полным доверием Миндовга. Прощаясь, Якун сказал: «Ярославич велел напомнить тебе, что главный интерес — не допустить объединения западно-русских земель под рукой Миндовга, и что Остап свободен в своих решениях. Главная польза — Владимира Суздальской, да и всей Руси». «Выходит, — подумал Остап, — что мое согласие помочь заговорщикам — это служение Владимира Суздальскому княжеству, а может, и всем русским землям». И Остап, к удивлению сопровождавших его дружинников, перекрестился.